Глава вторая. Наши энергетические системы. Наши личные энергетические системы состоят из трех основных частей. Энергетического поля, которое окружает наши физические тела и наполнено информацией о нас, наших чакр, которые вводят и высвобождают энергию, и наших меридианов, которые направляют энергию в наших телах. Наше энергетическое поле. Вы замечаете, когда кто-то вторгается в ваше пространство и оказывается слишком близко к вам? Так происходит потому, что человеческое тело окружено энергетическим полем, и вам не нравится, когда в вашем энергетическом поле присутствует кто-то чужой. Если это кто-то, кого вы знаете и кому доверяете, то все в порядке. Но если это кто-то другой, например, коллеги или вовсе незнакомцы, вы чувствуете опасность и даже угрозу. Это энергетическое поле называется аурой, и его по-разному описывают разные школы. Меня учили использовать модель, состоящую из 7 слоев. Слои, расположенные близко к телу, связаны с физическим уровнем, а другие, расположенные дальше, связаны с божественным. Вы не можете видеть ауру, если только вы не экстрасенс, но вы можете почувствовать ее, если сосредоточитесь. Самым надежным из имеющихся визуальных доказательств существования ауры является фотография Кирлиана, которая может обнаруживать и показывать ауру вокруг растений и людей. В одном эксперименте часть листа растения была отрезана, а затем сам лист сфотографирован особым способом. В результате было получено изображение целого листа со свечением вокруг. Возможно, этот эффект близок по своей природе к ощущениям людей, переживших ампутацию, и все равно чувствующих свою конечность, потому что аура все еще там, и ее энергия ощутима. Аура содержит разнообразную личную информацию. О прошлых жизнях, нашей эмоциональной, психической и физической структуре и так далее. На нее могут оказать влияние травма, шок, нападение, разочарование, и многие верят, что самые ранние признаки болезни можно увидеть в ауре еще до того, как они проявятся физически. Наша аура есть часть того, что связывает нас со Вселенной. Поэтому необходимо поддерживать ее чистоту и целостность. Упражнение третье. Ощущение вашего собственного энергетического поля и очищение вашей ауры. Разогрейте ваши ладони, потерев их одна об другую. Затем сведите ладони так, чтобы они были близко, но не касались друг друга. Сближайте ладони, а затем разводите их. Повторяйте эти движения медленно и ритмично. Сосредоточьтесь на ощущении пространства между вашими ладонями и представьте, что между ними находится белый шар энергии. Вы ощутите своего рода притяжение, сближая и разводя ладони. Когда ваши ладони сближаются, белый шар сжимается, а когда они расходятся в стороны, шар раздувается. Поиграйте с этим ощущением, осознавайте свое дыхание и визуализируйте, как из центральных точек ваших ладоней исходит белый свет, который образует белый шар. Если вы разведете руки слишком далеко, то почувствуете, что контакт оборвался. Между своими ладонями вы ощущаете свое энергетическое поле. Теперь представьте свою ауру как блестящее серебристое поле вокруг вас, подобное чистейшей воде водопада. Удерживая этот образ в сознании, окиньте свое тело мысленным взором и проверьте, есть ли в этом поле прорехи или темные пятна. Если есть, осторожно удалите их и заполните место серебристой энергией. Теперь представьте, что с внешней стороны серебристого поля существует граница, похожая на скорлупу яйца. Пусть она будет любого приятного для вас цвета. Убедитесь, что она полностью покрывает ваше энергетическое поле. Если увидите прорехи или трещины, сгладьте их. Доверяйте своей интуиции. Доверяйте тому, что видите, и доверяйте своим действиям. Чакры. В нашем теле есть 7 основных чакр. Они представляют собой энергетические центры, которые вращаются подобно колесу и открываются и закрываются подобно цветку. Они вбирают и выпускают энергию и связаны между собой энергетическими каналами, меридианами, которые расположены по всему телу. Каждая чакра выполняет свою собственную функцию в распределении энергии жизни по связанной с ней физической системе. Первая, или корневая, чакра имеет красный цвет, самый нижний цвет спектра и первый цвет в радуге. Она расположена внизу спины. Физически она связана с выделительной системой, энергетически с нашим инстинктом самосохранения. Отвечает также за нашу связь с Землей и природой. Эта энергия связывает нас с нашими корнями. Вторая, или сакральная чакра, имеет оранжевый цвет, расположена у копчиковой кости в нижней части брюшного отдела рядом с первой чакрой. Физически связана с репродуктивной системой, энергетически — с близкими и физическими отношениями, сексуальностью, творчеством, воображением и подсознанием. Будучи открытой, эта чакра обеспечивает глубину во взаимоотношениях. Когда эта чакра закрыта, чувства и сексуальность оказываются не связанными, что препятствует глубокому межличностному общению. Третья чакра, или чакра солнечного сплетения, имеет желтый цвет и располагается, как понятно из названия, в солнечном сплетении. Физически она связана с пищеварительной системой, энергетически — с нашим чувством «я» и силой воли. Ее часто связывают с нашим собственным солнцем, хранилищем жизненной энергии. Если эта чакра не работает должным образом, могут развиться не только расстройства системы пищеварения, но и расстройства воли, такие как одержимость или боязливость такого рода, когда мы постоянно стараемся угодить людям. Четвертая, или сердечная чакра, имеет зеленый цвет и расположена в центре груди. Физически она связана с системой кровообращения, а энергетически — с состраданием и любовью. Она известна также как пристанище милосердия за любовь к человечеству и незнакомцам. Она связана не с романтической любовью, когда нас любят в ответ, а со вселенской любовью. Сострадание является центральной темой буддизма. Пятая, или горловая чакра, имеет голубой цвет и расположена в горле. Она связана физически с респираторной системой, а энергетически — с общением и самовыражением. Она помогает сделать наши слова чистыми, не разбрасываться ими в бессмысленной болтовне, сплетнях и так далее. Эта чакра легко приходит в состояние дисбаланса, если мы не выражаем свою истину. Шестая чакра, или чакра третьего глаза, расположена между бровями и имеет синий цвет. Она физически связана с глазами, ушами и мозгом, а энергетически — с интуицией, внутренним видением и знанием. Рациональное мышление требует проведения обобщения, предшествующего заключению, в то время как третий глаз не нуждается в рациональных размышлениях. Он просто знает. Седьмая, или теменная чакра, расположена на темени и в разных учениях имеет либо фиолетовый, либо белый цвет. Я вижу ее белой. Физически она связана с эпифизом, а энергетически — с божественным, трансцендентальным, просветлением, осознанием себя и завершенностью. Цвета чакр повторяют цвета радуги, а их качества разнятся от простоты коренной чакры до крайней сложности теменной. Хорошей формой медитации является простое сосредоточение на одной чакре в день и ее визуализация. Наблюдайте за тем, какие чувства и мысли будут приходить к вам. Чакры необходимо держать открытыми, вращающимися, чистыми и яркими, что вы можете обеспечить, визуализируя каждую из них на протяжении примерно 1 минуты. Если они чрезмерно открыты, они становятся вялыми и впускают нежелательную энергию. Если же они закрыты, то вы тоже закрываетесь для тех качеств, которые они представляют, и энергия перестает поступать к нуждающимся в ней системам. Меридианы. Они подобны рекам позитивной и негативной энергии, которая течет вверх и вниз в наших телах. Всего их 14. Они известны уже на протяжении тысячи лет и являются важнейшей частью китайской медицины и акупунктуры. Они были обнаружены и измерены при помощи современных технологий. Фиксировались электрические сигналы, температурные изменения и радиационное излучение. Энергия течет вверх и вниз по меридианам, следуя определенному циклу. Поэтому, если по одному из меридианов энергия не проходит, то она накапливается перед преградой. Преграда подобна плотине, сдерживающей поток. И меридианы, находящиеся за такой плотиной, энергии не получают. Поэтому очень важно обнаруживать преграды в меридианах, нарушающие ток энергии. 10 меридианов связаны с органами, 2 с функциями, и еще 21 меридиан являются серединными, осевыми. Один из них проходит в передней части туловища, другой в задней. Иглотерапевты работают с этими меридианами, вдоль которых расположено множество маленьких электромагнитных акупунктурных точек. Их известно около 500. Мы, кинезиологи, используем мышечные реакции для того, чтобы определить, есть ли в теле заблокированные меридианы. Каждый меридиан связан с набором эмоций и ценностей. Ниже приведена таблица. Каждый меридиан и каждый орган связаны с определенными эмоциями. Поэтому, если вы часто испытываете некую эмоцию, вероятнее всего это отразится на определенных меридиане и органе, что в итоге может привести к болезни. Всеобщая взаимосвязь. Таков холистический подход. Наши тела представляют собой не просто машины. Они являются физическим аспектом энергетической системы, которая настроена, чувствительна и отражает нас истинных. К сожалению, мы потеряли чувство взаимосвязи сотни лет назад. И в западном мире мы полагаемся на медицинскую модель, которая в целом отвергает такое знание, заменяя его таблетками, ненужными медицинскими вмешательствами и хирургическими операциями. Таблица. Меридиан печени. Основная эмоция — гнев. Качество, организация, чувство направления, целенаправленность, надежда, ясное видение. Меридиан желчного пузыря. Основная эмоция — ярость, возмущение. Качество, решительность, здравый смысл, принятие решений, смелость. Меридиан сердца. Основная эмоция — радость. Качество, умиротворение, гармония, ясность, понимание, корень жизни. Меридиан перикарда. Основная эмоция — радость. Качество — защита сердца, тепло, близость, безопасность в жизни. Меридиан тонкой кишки. Основная эмоция — радость. Качество — разделение и распределение, проницательность, развлечение. Меридиан трех обогревателей. Основная эмоция — радость. Качество, тепло, центральный регулятор теплообмена, способность находиться с людьми. Меридиан селезенки. Основная эмоция — сопереживание, симпатия. Качество, расслабление, гармония в мыслях, действиях и жизни. Меридиан желудка. Основная эмоция — сопереживание, симпатия. Качество, поглощение, сосредоточение, поддержка, принятие новых идей. Меридиан легких. Основная эмоция — горе, чувство вины. Качество — уверенность, самооценка, самоуважение, смысл жизни. Меридиан толстой кишки. Основная эмоция — горе, чувство вины. Качество — освобождение, эволюция и изменение, прощение, возрождение. Меридиан почек. Основная эмоция — страх. Качество — сила, жизнеспособность, мотивация, воля. Меридиан мочевого пузыря. Основная эмоция — страх. Качество — поток мыслей и выражений, адаптивная способность, очищение, накопление энергии. И, конечно, центральной точкой этой модели являются лекарства. Возможно, именно поэтому фармацевтические компании прилагают огромные усилия для того, чтобы ЕС запретила некоторые пищевые добавки, так как они видят в движении за естественную медицину угрозу своим будущим прибылям. И зачем они тратят целые состояния на развлечения медиков и профессиональных лоббистов? Какая циничная мысль.